Глава 15. Люк, бросив косой взгляд в сторону Смита, припарковался на больничной стоянке. Парень в последнее время вел себя странно, часто молчал, избегал, стараясь не попадаться ему на глаза. «В чем дело?» Люк заглушил двигатель, заглянув в лицо парню. «Мы справились, хорошо поработали, били у нас». «Все нормально», – пробурчал Смит, открыв дверь машины. «Идем, нужно поговорить с Максом». «Смит, подожди», – Люк коснулся его руки. «Люк, блядь, не трогай меня». Выпалил Смит, одернув руку, вышел из машины. «Да что с тобой такое?» Взорвался Люк, выскочив из машины следом за ним. «Что я сделал не так?» «Ничего». В ответ выпалил Смит, направляясь к двери больницы. «Так, подожди», Люк догнал его, схватив за руку, оттащил в сторону. «Говори, быстро». «Я сказал, не трогай меня», Смит уже не мог контролировать свои чувства, каждое прикосновение Люка болью отзывалось в теле. «Люк, просто не трогай меня». «Смит, ты нормально себя чувствуешь?» Люк опешил от такой агрессии. «Может, объяснишь мне, что происходит?» Смит объяснил, рывком притянув к себе Люка, впился в его губы. Люк, охнув, резко отстранил его от себя, отскочив, в шоке вытаращил на него глаза. «Теперь, надеюсь, ты понял?» С горечью произнес Смит. «Какого?» Люк в изумлении уставился на парня. «Ты в своем уме? Ты что творишь? У тебя вроде есть девушка». «Была, пока не влюбился в тебя», — подавленным голосом ответил Смит. «Не знаю, что со мной творится, но я целовал в первый раз мужчину». «Твою мать!» — Люк схватился за голову. «Это невозможно, Смит, ты не гей». «Знаю». Взорвался парень. «Сам в шоке. Неужели я так противен тебе?» «Противен? Здесь как бы не тот случай. Я ошарашен и обескуражен. Смит, ты ошибаешься в своих чувствах. Поверь мне, я знаю, что говорю». «Ничего ты не знаешь», — в отчаянии произнес Смит. «Я с ума по тебе схожу». «Знаю, это звучит странно, я ведь прежде ничего подобного не испытывал». «Смит, езжай в отдел, дальше я сам справлюсь», — растерянно пробормотал Люк. «Мы сделаем вид, будто ничего не произошло. Просто забудь». «Да, ты так и делаешь, я понял», — съязвил Смит. «Проще не замечать». Разговор окончен. Люк быстро направился в больницу, испытывая душевный дискомфорт и потрясение. Он на самом деле не рассматривал Смита как возможного партнера в сексе, для него стало откровением его признание. Возможно, Смит проявлял знаки, но он ничего не заметил, а если бы и понял, то решил бы эту проблему тут же. Парень явно запутался, ему необходимо вправить мозги. Люк поднялся на нужный этаж, побеседовав с лечащим врачом Макса, пошел к его палате. «Привет», Люк поздоровался с агентами, приставленными для охраны. «Новости есть?» «Нет, все тихо», ответил один из них. «Хорошо», Люк, выдохнув, вошел в палату. Макс стоял у окна, увидев его, отвел взгляд. «Привет», сухо поздоровался он. «Как ты?» Люк внимательно посмотрел на Макса, ощущая, как быстро стучит сердце. «Тебе что-то нужно?» «Да, чтобы меня оставили в покое», — резко произнес Макс. «Мне надоело все это». «Макс, почему такая злоба?» Люка огорчило поведение любимого человека. «Я то, в чем провинился». «Ты серьезно?» Макс впился в его лицо злобным взглядом. «Да вся эта хрень из-за тебя. Меня мучили, унижали, я чуть не сдох. Ты понимаешь? Я пришел не выслушивать обвинения, к тому же это бред», — отчеканил Люк. Ты не знаешь, что со мной творилось. Макс, ты сейчас не прав. Мне нужно задать тебе несколько вопросов. Об этом я и говорю, работа на первом месте, ты давал мне слово. Макс впился в лицо Люка презрительным взглядом. Помнишь? А кто сказал, будто я забрал его назад? Люк уже едва сдерживал нарастающую злость. Что за день сегодня такой? Тогда уйди в отставку, отдай дело другому. Макс приблизился к нему. Давай уедем, прошу тебя. Макс, я не могу. Билли должен получить по заслугам, и пока его не казнят. Люк, твою мать! Проорал Макс в гневе. Ты обещал мне. Или сдержи слово, или это конец. У меня не осталось сил, я хочу жить. Ладно, я понял, Люк отошел от него. Дашь показания агенту Муру. Я не хочу сейчас спорить и ругаться. Остынь, поговорим позже. Да, так будет лучше. Макс отвернулся к окну, его душу охватила горечь и обида. Уходи. Ты сейчас реально, что ли, меня нахер послал? Люк окончательно вышел из себя. Винишь меня во всем? Может, пообщаешься с психологом? Люк, Макс одарил его уничтожающим взглядом. Иди нахуй. Вот серьезно, проваливай отсюда. Перегорело все, понимаешь? А, ну тогда вопросов больше нет. Куда яснее. Люк быстро покинул палату, опасаясь последствий этой ссоры. Застав в коридоре Смита, послал его в известном направлении, затем покинул больницу. Ему необходимо сейчас направить злобу в нужное русло, и ничто так не расслабляет, как хорошая беседа с подозреваемым. Спустя час он вышел из вертолета и направился в федеральную тюрьму. Билли уже привели в комнату для допроса. Люк, швырнув на стол папку, присел на стул. Почему не убил его? Этот вопрос терзал разум Люка. Агент Форд, вы всегда отличались от остальных особым даром проницательности, с улыбкой ответил Билли. Что вас сейчас мешает воспользоваться данным преимуществом? Боюсь не выдержать и как следует пройтись кулаком по твоей роже, процедил сквозь зубы Люк. Ты больной урод, прости, но здесь я бессилен. Почему, блять, я? Вы умный агент Форд, хоть и часто предпочитаете действовать импульсивно и необдуманно. Но все же отрицать наличие у вас ума – ошибка. Как вы нашли мою дочь? Ее мать сказала. А ты как думаешь? Люк злорадно усмехнулся. Она много чего еще поведала. Но вот я никак не пойму, ты никого никогда не любил в своей жизни, а вот ко мне испытываешь что-то вроде маниакальной тяги. Интересно, почему? Мне нравится владеть преимуществом, агент Форд. Хочу заставить вас помучиться, столько вопросов и столько ответов, поломайте голову. Да, ты прав, Люк открыл папку. Что связывало тебя и Бёрка Нельсона? Мужчина усмехнулся, заметив во взгляде Билли удивление. «Да, ты правильно понял». «Бизнес», — ответил непринужденно Билли. «Значит, бизнес?» Люк с тяжелым вздохом откинулся на спинку стула. «Ты заливал всем в уши сказку о своей антисексуальности. Но видишь ли, мужчина взял папку и стал зачитывать имена с тех, с кем спал Билли, закончив, впился внимательным взглядом в глаза подонка. «Это лишь часть имен, и вы с Бёрком трахались с ними вдвоем. Я понимаю, тебе нужно же было как-то привлечь внимание», — пастырем себя нарек. «Ты уверен, что хочешь продолжить?» — с угрозой произнес Билли. «Нас ведь слушают». Люк, стиснув зубы, кинул косой взгляд в сторону камеры. Бёрка убил Макс, и если об этом станет известно, его снова посадят. Билли снова загнал его в тупик, и он сгорал от злости. «Значит, это месть?» Процедил сквозь зубы Люк, теперь он окончательно утратил преимущество. И в то же время он не понимал, если он знал, кто убил Бёрка и оставил Макса в живых для преимущества. Теперь много прояснилось, дальнейшие вопросы лишь вызовут подозрения у отдела. Люк осознал свое поражение, речь шла о любимом человеке, Билли снова поставил его на колени, он все просчитал. «Да, Люк, вот такая у нас ситуация патовая», Билли не смог скрыть восторга. «Теперь ваш ход, агент Форд». Люк мысленно вопил от бессилия, но он найдет выход, нужно лишь время. «Это еще не конец, уверяю тебя». Люк поднялся, схватив папку, быстро покинул кабинет. «Что за хрень?» — спросил агент Мур, как только Люк вышел в коридор. «Почему ты его не прижал?» Люк не знал, что ему ответить, отмахнувшись от него, поспешил покинуть тюрьму. Остался только один вариант, Билли должен умереть, нужно только узнать, где он хранит послание для федералов. Бутылка виски почти опустела, Люк, проскрипев зубами, поднялся с кресла, пошатываясь, пошел к бару. Комната плыла перед глазами, он испытывал дикий страх и отчаяние. Билли заставит его играть по правилам, иначе им с Максом придет конец. Люк, схватив бутылку водки, швырнул ее в ярости об стенку, он убьет эту тварь, нужно только придумать, как это сделать. «Люк?» Раздался голос Смита за его спиной. «Отдай ключи», с трудом ворочая языком, произнес Люк, наполняя бокал. «Ты меня слышал?» «Что происходит?» «Почему ты не вытряс душу с Билли?» «Потому что он все знает», Люк истерично хохотнул. «Я ничем не лучше его, мы оба идем по краю. Мне конец». «Знает что?» осторожно спросил Смит. «Речь о Максе? Я прав? Ты хочешь сдать меня?» Люк рухнул в кресло, расплескивая водку из бокала. «Давай, валяй!» Я облажался по-крупному. «Люк, я хочу помочь», Смит опустился рядом с ним на корточки. «Неужели непонятно?» «Зачем? Хочешь сесть рядом со мной?» «Я обречен. Не суйся в это дело. Уходи, Смит, я хочу напиться и сдохнуть. Вся моя жизнь – одно сплошное дерьмо. Мне нужна сестра, но я не могу ее позвать, Билли все еще опасен. И ты не представляешь, насколько. Макс убил Бёрка. И ты поэтому в таком отчаянии?» «Не могу», – со стоном произнес Люк. «Не спрашивай меня, прошу. Ладно». Смит узнал достаточно, видел ответы в глазах Люка. «Не буду. Давай я отведу тебя в кровать, тебе нужно поспать, завтра придумаем, как заставить Билли замолчать навсегда». «Смит, я сказал, не лезь в это дело», — прорычал Люк. «Езжай домой, забудь об этом. Ты потонешь вместе со мной. Позволь мне самому решать». Смит, подхватив Люка под руку, поволок в спальню, швырнув на кровать, принялся раздевать, рванув ремень. «Стой!» Люк перехватил его руки. «Ты что делаешь? Ты собрался спать в костюме?» Смит одернул его руки, стянув штаны, отшвырнул в сторону. «Видишь, я просто тебя раздеваю». «Значит, я был первым, кого ты поцеловал?» спросил Люк, снимая рубашку. «И до меня ни разу не возникало такого желания». «Нет», Смит помог снять ему рубашку, откинув ее, заскользил взглядом по крепкому телу. «Никогда». «Это интересно», — пробормотал Люк, рухнув на подушку. «Я всегда знал, чего хочу, а вот ты ошибаешься». Люк замолк, проваливаясь в тяжелый сон. «Нет, Люк, я знаю, чего хочу», произнес Смит, накрыв его одеялом, выключил свет и покинул спальню. Он точно знал, чего хотел, и не собирался сдаваться. На следующее утро Люк, открыв глаза, с трудом сдержав приступ тошноты, успел дойти до ванной, где его вывернуло наизнанку. В голове всплывали обрывки вечера, разум прояснялся, он вспомнил о Смите и замер в ужасе. «Доброе утро», — раздался голос Смита в дверях. «Значит, мне не приснилось», — проворчал Люк, с трудом поднимаясь на ноги, он еще не отошел. «Смит, я приму душ, и потом мы поговорим». «Ладно, жду тебя на кухне». Смит прошел на кухню, с улыбкой на губах, и приступил к приготовлению завтрака. Люк вошел на кухню, когда он уже ставил на стол тарелки с омлетом и жареным беконом. «Только кофе», — выдавил из себя Люк, присев за стол. «Я ломал голову над тем, что нам делать с Билли», — произнес Смит, наливая в кружку кофе. «И, кажется, знаю». «Не понял?» Люк снова сглотнул подступающий тошнотворный ком к горлу. «Что я тебе наговорил?» «Ничего, сам догадался», — пожав плечами, ответил Смит. «Ешь, нам нужно в отдел, иначе появятся ненужные вопросы». «Смит, свалил бы ты, что ли, из моей квартиры», — проскрежетал Люк. «Не знаю, что там у тебя в голове, и знать не хочу». «Хорошо, я проясню ситуацию. Мне пришлось потратить ночь для изучения дела с коррупцией в отделе. Так вот, предыдущий глава убит Томом, он отпустил Макса вместо того, чтобы посадить. Потом череда убийств, все взаимосвязано, все жертв не случайны. Ты хорошо замел следы, не без помощи Макса, разумеется. Смит, что тебе надо?» Выдавил из себя Люк. «Хочешь меня сдать? Давай, я скажу, что лично застрелил Бёрка. Дальше что?» «Я пропущу мимо ушей твои слова», — обиженно произнес Смит. «Тебе ничего не придется никому говорить». «Да ты что?» У Люка голова шла кругом. «Правду я немного посвятил в детали Макса, ему придется снова вернуться к прежнему ремеслу». «Чего?» Лицо Люка вытянулось. «Ты говорил с Максом?» «Люк, ты, видимо, еще не отошел и тупишь. Дам тебе время прийти в себя». «Да, я говорил с Максом, он взломает сервер тюрьмы, отправит своего человека, и Билли умрет». «Ты идиот, что ли?» Люк ошарашенно уставился на него. «Смит, исчезни из моей квартиры и не лезь не в свое дело. Хочешь помочь? Забудь о том, что знаешь. Не нужно было говорить Максу, он же сначала делает, потом думает». «Поздно, процесс пошел», — Смит самодовольно усмехнулся. «Осталось только ждать». «Твою мать!» — вспылил Люк, вскочив со стула. «Вы реально косяк упороли. Билли не дурак. Думаешь, он не рассматривал такой вариант?» «Надеюсь, что да. Успокойся, все скоро решится. Врагов у Билли хватает, ты забыл, скольких он убил. Расквитаться с ним для людей в радость». «Что вы сделали?» Люк похолодел от ужаса. «Сегодня первое слушание дела, свершится правосудие. Его растерзают по дороге в зал суда», — прошептал Люк. «Родственники погибших». «Точно, и я буду его сопровождать с агентами. Сейчас ты должен поехать в отдел и сделать все, что нужно. Соберись. Это наш единственный вариант, другого не будет. Если он выживет, нам на самом деле конец. Но на крыше будет снайпер. Так, для подстраховки, то есть сам Макс. Так». Люк готов был завыть от злости. «Ты в курсе, какие могут последствия, если ничего не выйдет?» «Ну, да, и я готов рискнуть. Люк, ты мне дорог. И мне плевать, что ты там думаешь по этому поводу. Да, для меня это открытие, я готов для чего-то нового и не собираюсь отступать. Мне нужно в отдел», Люк резко поднялся и поспешил в свою спальню. «Что боишься ответственности?» Смит пошел следом за ним. «Что ты сказал?» Люк озверел. «Ты вообще с хера решил, будто знаешь меня?» Ну, ты злобный, дикий и привык все контролировать. Еще наглый, настолько, что порой тебе хочется врезать. Хотя я бы предпочел тебя поцеловать. Мне понравилось у больницы. Смит, лучше будет, если ты сейчас заткнешься, а не то твой первый опыт с мужчиной станет последним. Ты даже не представляешь, насколько я сейчас зол. Вы там намудрили, рискуете не моей карьерой или жизнью, вы губите себя. Макс и без того натерпелся, а ты придумал себе любовь и решил пойти по его стопам. Поговорим об этом, когда все закончится. Сейчас нужно спешить. Я поеду в отдел первым, буду ждать тебя. Люка передернуло, нервы не выдерживали, если что-то пойдет не так, им всем придется ответить по всей строгости закона. Люк вышел из машины, увидев, сколько пришло людей к зданию суда, выдохнув, отдал приказ специальной группе. Бойцы оцепили периметр, расчистив его для прохода заключенного с охраной. Раздавались истошные крики убитых горем людей, сыпались проклятия и пожелания смерти. Люк осмотрелся, он знал, где-то сидит Макс с винтовкой, ожидая выхода Билли. Репортеры стояли у входа, щелкая фотокамерами, и снимая происходящее, Люк отмахнулся от их вопросов, приказав отойти. Вскоре подъехала специальная машина для перевозки заключенных, первым вышел Смит в бронежилете и ружьем в руках, стукнув по задней двери, посмотрел в сторону Люка. «Выводите заключенного!» — рявкнул Смит, отступив от машины. Дверь открылась, вышел один из сопровождающих, подхватив под руку закованного в цепи Билли, помог спуститься. Люк ощущал подрагивание в руках, толпа взвыла, вытесняя группу бойцов. Билли ковылял к зданию суда, окруженный конвоем со всех сторон, при всем желании к нему не подобраться, парни подготовлены и хорошо вооружены. Люк с тоской посмотрел на Смита, тот, незаметно кивнув, слегка улыбнулся. Люди продолжали неистово выкрикивать ругательства, швыряя камни в сторону Билли. Люк, набрав полные легкие воздуха, приготовился встречать Билли, его почти подвели к лестнице здания. Затрещали вспышки фотокамер, кто-то выкрикнул угрозу смерти, из толпы выскочил человек, Люк застыл, услышав, как щелкнула чека гранаты, затем вторая. «Всем лечь!» «Смит!» Люк в ужасе смотрел на Уэйна. Парень оказался проворным, прикрываясь телом Билли, рухнул на землю. Бойцы отскочили в сторону, и тут раздались взрывы. Толпа с воплями бросилась в рассыпную, бойцы отреагировали оперативно, исходя из личного опыта. Когда все стихло, Люк поднялся, издав стон, пошел к Смиту. Билли лежал на земле, истекая кровью, и, судя по всему, был уже мертв. Люк, отпихнув его тело, опустился на колени рядом со Смитом. «Уэйн», — прошептал он, осматривая его тело на наличие травм. Осколки гранаты прошили руки и ноги, но он дышал. «Скорую!» «Быстро!» «Да не ори ты», — проворчал Смит. «Жить буду, надеюсь. У нас еще разговор, если что». «Да, будешь», — Люк поднялся на ноги, передав его другим бойцам. «Сколько пострадавших?» «Два бойца, несколько гражданских, и тот самоубийца с гранатами», — ответил один из агентов. «Да, еще репортерша, той голову пробила осколком». «Ясно», — Люк бросил косой взгляд в сторону Смита. «Нужно отвезти всех пострадавших в больницу», — он осекся, поймав взгляд агента. «Что такое?» Опустив глаза, заметил расплывающееся кровавое пятно на рубашке под пиджаком. «Похоже, задело», — фыркнул он, прижав руку к ране. «Присядь лучше», — агент помог ему присесть в полицейскую машину. «Сейчас скорая приедет». Люк, кивнув, выдохнул, заскользив взглядом по периметру, остановился на изуродованном теле Билли. «Что же, они сделали это, угроза устранена, Вот только от чего-то Люк не ощущал никакого облегчения. Раздался вой сирен, Люк горько усмехнулся. Возможно, это еще не конец.